Задание 2. Подарю. Я подарю. Я подарю цветы. Я подарю матери цветы. Я подарю матери красивые цветы. Я подарю матери красивые цветы, потому что ей нравятся цветы. Я подарю матери красивые цветы, потому что ей больше всего нравятся цветы. Могут посмотреть. Москвичи могут посмотреть. Москвичи могут посмотреть и купить. Москвичи могут посмотреть и купить новые книги. На выставке москвичи могут посмотреть и купить новые книги. На выставке москвичи могут не только посмотреть, но и купить новые книги.